Вера уже оправилась от морока и вновь начала резвиться. Проходя сквозь коровьи ворота, она громко замычала, а на одноименном мосту заявила, что им с Мартином ни в коем случае нельзя шагать в ногу, иначе мост рухнет. Узнав, что тот разводной, фыркнула и сказала, что даже самый маленький разводной мост в Питере будет вдвое больше этого, а самый маленький переулок даст фору любой здешней улице, и что вообще непонятно, как можно жить в такой тесноте. Потом сравнила улицы с челюстями, усаженными острыми однообразными зубами, которые веками пережевывают людей, а сами крошатся от древности. Через несколько минут, впрочем, безо всякой видимой логики, Вера назвала город миленьким и уютным. Сообщила, что готова прожить в нем всю жизнь, восхитилась видом на набережную Лангебрюкке и спросила, что это там за дивное место по Онпол-Мотлау, несмотря на то, что прошла по нему меньше часа назад. Мартин только посмеивался уголками глаз и покашливал при самых неожиданных выходках Веры. Получив в табачной лавке легкие сигареты и длинный янтарный мундштук в придачу, Вера сказала, что ей безумно хочется курить, но курить натощак — это моветон, и Мартин покорно повел ее обратно в главный город по Зеленому мосту в один довольно приличный ресторанчик. Вера уже перестала вздрагивать при виде полицейских в серо-зеленой форме после того, как Мартин успокоил ее, объяснив, что хорошо одетая, красивая женщина совершенно не вызывает подозрений у блюстителей порядка. И теперь с таким любопытством рассматривала их, что на Йопенгассе один усатый вахмистр даже улыбнулся ей и молодцевато вскинул руку к лаковому козырьку своего чаку. После обеда в довольно приличном ресторанчике, который привел Веру в восторг и кухней, и убранством, Мартин предложил посетить собор Мариенкирхе, благо тот находился поблизости. Вера милостиво согласилась, однако при условии, что Мартин не заставит ее карабкаться на 100-метровую колокольню. Церковь, угрюмо нависавшая над окружающими домами, как какой-нибудь химерический шипастый единорог из средневекового бестиария над сбившимися в кучу кроликами, снаружи произвела на Веру мрачное впечатление, но изнутри оказалась поразительно светлой и воздушной. Больше часа Вера с Мартином провели в этой поражающей воображение базилике, изучая знаменитый триптих Мемлинга и прочие картины, детали декора и полустертые надписи под ногами. Ганс Мемлинг. Годы жизни 1433-1494. Фламандский живописец немецкого происхождения. Им даже повезло послушать орган, счастье играть на котором, по утверждению Мартина, безуспешно пытал в молодости сам Йоганн Себастьян Бах. Выйдя из-под каменных сводов, Вера заявила, что с нее хватит духовного, и потребовала немедленно прокатить ее на трамвай. Но в уютном полупустом пульмане она скоро сделалась грустна и молчалива. На вопрос Мартина, что ее так опечалило, сказала не впопад, что в родном городе ежедневно ездила на службу в трамвае. Мартин сделал вид, что удовлетворился этим объяснением, и до кольца они ехали, не разговаривая. По выходе из трамвая, впрочем, Вера снова развеселилась и легко дала уговорить себя совершить поездку в наемном экипаже вдоль холма Хагельсберг. Пыталась болтать по-польски с суровым мазуром-извозчиком и была счастлива, когда сумела с грехом пополам втолковать ему, что в этом месте Данциг очень похож на ее родное Вильно. Утомившись сим подвигом, она всю дальнейшую прогулку промечтала об удивительном голосе Мартина, тем более что сам он бесед не заводил и лишь время от времени, спохватываясь, называл Вере очередную достопримечательность. Когда коляска въехала в город, миновав большую площадь с конной статуей какого-то кайзера, в глаза Вере бросилось некое вопиющее зияние, прорехав плотной ткани города. Мартин прочитал вопрос во взгляде спутницы и ответил с экскурсоводческой интонацией. «Здесь еще пару месяцев назад было одно из красивейших строений Данцига. Если использовать вашу стоматологическую метафору, то отсюда вырвали еврейский зуб мудрости. Это была великолепная синагога в неоренессансном стиле, с органом и крупнейшей коллекцией иудаики. В прошлом году нацисты пытались сжечь здание, а в начале этого года Сенат попросту выкупил за 300 тысяч гульденов всю еврейскую общественную недвижимость, и к концу июня тут осталось пустое место». В этот момент молчавший всю дорогу извозчик вдруг повернул голову и процедил сквозь зубы. «Что он сказал?» — спросил Мартин Веру. «Кажется, что-то вроде того, что Господь Бог за это еще поразит город огнем и серой». Чуть позже, когда они под руку возвращались домой, Вера тихо сказала Мартину. «Странно, вот ведь ничего во мне еврейского нет, кроме отчества, языка не знаю». К религии никакого отношения не имею. В семье ни о чем таком никогда не говорили. Воспитана в атеистическом обществе. Но когда вы сказали про эту синагогу, почувствовала в сердце непривычную боль. Новую. Наш возница и вовсе не еврей, но ни у него одного в городе та история вызывает такие эмоции. Думаю, что дело тут в наличии совести». Ведь вам знакомо чувство жгучего стыда за других? «Конечно, знакомо, но здесь совсем другое что-то», — возразила Вера. «То есть, если бы снесли... Не знаю, к примеру, тот собор, где мы сегодня были, то было бы тоже больно и стыдно, хотя я и не лютеранка, а тут... Тут еще и обидно, что ли. Не могу объяснить толком». «Вот брат мой Ося, тот вообще крестился и поступил в семинарию. Его, правда, за блуд с прихожанками 3 раза от церкви отлучали. А он после строчил покаянные письма, а когда религию запретили и стали разрушать храмы, устроился от нечего делать в оперету. У него богатый серебряный баритон. Ну да это я так, к слову. Вот ему понятно, за что обидно. Он эту религию сам выбрал. А мне-то сейчас почему? Какое мне дело до иудаизма?» Мартин отозвался не сразу. «Наверное, когда у дерева подрубают корень, ветвям тоже становится больно. А вы не так далеки от своих корней, как вам кажется. Человек уж так устроен, что ему необходимо чувствовать себя частью какой-то общности, даже если это общность людей, отрицающих свою причастность к чему бы то ни было», — усмехнулся он невесело. «Мне в этом смысле еще сложнее, чем вам. В моей родословной такое смешение кровей, что стыдно и обидно практически за всех». «А вам известно ваше родословное? Насколько глубоко?» «Порядочно. Завидую вам», — вздохнула Вера. «Сама я дальше прапрадеда по материнской линии никого не знаю, а ведь в отличие от вас росла в родной семье. Мне просто повезло, если б не Шона, я бы знал куда меньше вашего. Расскажите мне о своих предках». «Обязательно, но как-нибудь в другой раз, мы уже пришли». «Потрясающе! Я умудрилась забыть, как выглядит ваш дом снаружи», — заразительно засмеялась Вера. Какая я все же дурочка. Скажите, Вера, только не оборачивайтесь резко. Вы уже видели сегодня вот тот автомобиль серого цвета? Мартин, продолжая улыбаться, показал ей глазами направление. «Бог с вами! Для меня они все на одно лицо, или как у них это называется?» «А почему вы спрашиваете?»